Глава 46. Ее выбор. Эстер. Она замерла напротив меня. Рядом с ней было тяжело дышать. Точно воздух отяжелел и сгустился. Впору было запаниковать. Потому что не хватает дыхания. Потому что из мира ушли краски. Да и вообще, на вытянутую руку мне уже было не различить ничего вокруг. Все размылось до невнятных серых силуэтов. «Здравствуй, Эстер». Высокая, красивая, явно неживая женщина заглянула мне в глаза. Я перестала бояться. Не только какой-то подтон в запахе тела. Еще глаза у нее были такие же, как у Гидеона. Светло-серые, грозовые. Мне легко было представить, что от ее гнева начинает реветь ветер, а небо исходит росчерками молний. Легко. Догадка ударила наотмашь. «Вы его мать», словно кто-то сказал моим голосом. На миг у существа на лице возникло замешательство. «С чего ты взяла, Эстер? Глаза, запах, мимика. Просто я знаю, меня словно прорвало. Не буду отрицать». Сложила красивые губы в полуулыбку существо. Разумеется, я не в восторге, что моему старшему сыну в жены досталась змея. Я надеялась, что будет драконница. У меня брови поползли наверх. Несмотря на то, что существо, которое моя свекровь, оказалось древним и могучим, я все равно собралась возмутиться, обозначая свои границы. «Но ты мне нравишься», — поспешно добавило существо, не давая моему негодованию достигнуть критической массы. «И вообще я бы пересмотрела отношения драконов со змеями глобально». Эта вражда никому не на пользу, однако я даю тебе второй шанс. Теперь, когда кроме меня тебя никто не слышит, даже Гидеон, когда на тебя никто не давит, нет смысла считаться с превосходящей силой вроде мужа, нет повода делать что-то наперекор родителям, чтобы доказать, что уже взрослая. Я ничего такого и не собиралась. Я снова даю тебе шанс, Эстер, отказаться. «Безболезненно удалить метку». «Нет», — рявкнула я, даже не пытаясь сдержаться. «Что за бред? Я вам это еще 100 раз могу повторить. И тут до меня доходит. В каком смысле вы даете мне второй шанс?» «Но ответ мне не нужен. Обалдеть! Мой муж — полубог?» «Да, Эстер. Драконы называют меня своей богиней, каменной драконицей, тысячеликой, покровительницей смерти и перерождения, осени и весны». Считают сильнейшей в пантеоне, не без оснований. Ладно, я передернула плечами про себя, прикидывая возможные последствия столь мощной мамаши для некогда детской психики. Как скажете, я-то в вас не особо верю, но вот, видимо, придется принять, что вы существуете. Ну ладно, график общения с гипотетическими внуками мы потом обговорим. Где мой муж? Клянусь, на невозмутимом лице богини, на фразе о внуках, на миг отразилась очень странная эмоция. Глаза слегка на выкате. Кажется, ее озадачила моя решимость и отсутствие у нее абсолютного авторитета в моих глазах. Она словно собиралась мне что-то ответить, но в последний миг смолчала и вместо рвущегося с языка ответа довольно сдержанно произнесла. «Гидеон защитил твой мир Морави от порождения бездны, которое призвал глупый юный маг. Гидеон поплатился за это своей человеческой формой и хрупкой человеческой жизнью в вашем понимании. Я подавилась густым вязким воздухом. Она мне сейчас говорит, что он умер? Но нет, я на это не согласна. Где он?» Как можно спокойнее произнесла я, складывая руки на груди. Мое сердце медленно, тоскливо, гулко билось. «Где он?» «В своей...» нечеловеческой форме, если он утратил человеческую, мне он нужен в любой. А если он снова трехглавый безумный ящер, исходящий грозовыми молниями, что пьет чужую магию?» С лукавой усмешкой приподняла одну бровь моя свекровь. Я медленно вдохнула и выдохнула сквозь зубы. Все, что я услышала, Гидеон жив, а остальное — ерунда. Но, во-первых, мама, он никогда не был безумным. Во-вторых, трехглавый... Ну что ж, я привыкну. Обойдемся без человеческих форм. Не страшно, разберусь. Да, богиня звучно рассмеялась. Я в тебе не ошиблась. Твой отец меня предупреждал, что так будет. Собственно, он всех предупреждал. Что? Меня как по голове ударили. Папа, где он? Вы с ним что-то затеяли? Это План совсем, что ли? Ну, папа. Я подалась к богине в последний момент, остановила себя, чтобы не схватить ее за ворот белоснежного платья и начать трясти. Свекровь все-таки. Так, вдох-выдох. А она смотрит на меня тепло. Твоего мужа затянуло в мир бездны, Эстер. Там все не так. Это черный, непригодный для жизни мир. Там меняется сознание. Гидеон забрал туда монстра, что угрожал этому миру, но и сам тоже оказался в мире хаоса. Я иду туда. «Разумеется», – печально улыбнулась богиня. «Но, Эстер, у тебя будет всего одна попытка его дозваться. Я не могу гарантировать, что он тебя узнает, что захочет с тобой вернуться». Богиня сняла со своего тонкого запястья, унизанного десятками белых и серебряных браслетов, один и молниеносно защелкнула на моем. «В этом артефакте достаточно силы. Больше не могу тебя дать, ты не потянешь. Даже отдавая тебе этот, рискую. Ты почувствуешь, как им пользоваться, когда наступит правильный момент». «Справлюсь», — решительно заявила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Если не дозовешься его, застрянешь там, Эстер. Если дозовешься, скорее всего, тоже застрянешь», — предприняла последнюю попытку богиня. «Но ведь Гидеон там, значит, останусь, ничего страшного. Я же его жена, и я должна остаться рядом с ним, где бы он ни был». «Нет, не должна, Эстер». Я так решила. Богиня вдруг прижала меня к своей груди, на миг заключив в объятья. Она тут же отстранилась и, проникновенно глядя мне в глаза, добавила: «Бездна порабощает. Гидеон в силах открыть портал оттуда, но он не захочет. Проведешь там хотя бы 2 часа и тоже не захочешь. Просто забудешь, откуда пришла и что ты такое». Я кивнула. «Главное, помни, Эстер, слово истинный – закон для дракона». «Но как мне туда попасть?» Богиня не ответила, просто легонько толкнула меня, едва коснувшись плеч. Кажется, она дотронулась до меня 2 пальцами. Ну и тяжелая у моей свекрови рука меня отшвырнула. Я должна была налететь затылком на дерево и разбить голову, но миг, 2, 3, препятствия нет. Я лечу, проваливаюсь, падаю спиной вперед, и мир вокруг уже не серый, и смазанные силуэты деревьев не дрожат в утренних сумерках. Ветер свистит, леденит тело. Я лечу через гуталинно-черную холодную ночь, пока не прикладываюсь спиной о плоскую поверхность. Шлеп. Больно, но не так уж. Да это вода. Кругом черная вода. Я посреди черного штормового океана. Вокруг вечная ночь. Единственный источник света — вертикальные молнии, то и дело бьющие в водную гладь. В их свете я вижу вдалеке 9 смерчей, с ревом затягивающих черную воду в такое же черное бездонное небо. Картина заставила бы меня стучать зубами от ужаса, но я здесь не для того, чтобы трястись. Главное, я чувствую своего мужа. Знаю, в каком направлении мне его искать, и это знание расходится по телу теплой, сладкой отдачей. Вода жестко плещет мне в лицо. Течение пытается утянуть меня на дно, а ветер утащить в небо, а я счастливо улыбаюсь. Может, я уже обезумела? Я концентрируюсь. Я меняю ипостась и теперь плыву под черной водой, изо всех сил помогая себе серебристым сильным змеиным хвостом и крыльями, играючи уворачиваюсь от смертоносных подводных потоков. Черные воды бездны, вы понесете меня только туда, куда мне надо, а надо — к мужу. Так что я плыву, быстро сокращая расстояние до самого большого и самого жуткого водяного смерча.